Эпилог. «Я не собираюсь выходить сейчас замуж!» Не в первый раз возмущалась я. «Нет, я вовсе не против стать замужней дамой, завести детей и окунуться в счастье семейной жизни, тем более с этим конкретным драконом. Но не сейчас же! Я ведь учусь! В моем представлении замужняя дама — это такая прямо дама. А какая из меня дама? Я ведьмочка. Мне бы еще, образно говоря, на метелке полетать всласть и подразнить своего дракона». Вон он как сверкает глазами, нависает надо мной. Так нависает, что в голову сразу неприличные мысли лезут и воспоминания о том, как мы проводили последние ночи. Ох, как же горячо мы их проводили. Щеки невольно зажглись румянцем, и я облизала пересохшие губы. «Ведьма», — хрипло произнес Майкл, заключая меня в свои крепкие объятия, — «что же ты со мной делаешь?» И так это сказал, ну прям как в нашу первую ночь. Тогда, после происшествия с бывшей ректоршей и ее дочерью, дракон пропал из Академии на целых 3 дня. Не знаю, что он там и где решал, с королем, тайной канцелярией, ведьмами или еще с кем, но я скучала. За каждым поворотом мне чудился его силуэт и слышался его голос. Но дракона в Академии не было. На 3-й день я не то чтобы извелась, нет. Я начала представлять, как буду медленно и со вкусом выдергивать чешуйки на самых чувствительных местах этого бессовестного гада. Пусть только появится. «Тильда, ты чего такая хмурая который день?» — попыталась меня расшевелить Стелла. «Из-за дракона своего?» Я промолчала, продолжала усиленно делать вид, что читаю книгу, а не переживаю. «Да-да, именно что переживаю. К концу 3-го дня меня мучили предположения о том, что с ним что-то могло случиться. Иначе как объяснить, что он надолго пропал и ни слуху, ни духу? Переверни книгу, может, тогда и в самом деле сможешь что-то прочесть», — подсела она ко мне. Я резко выдохнула и захлопнула бесполезный сейчас фолиант. «Не переживай так. Прилетит твой дракон, вот увидишь. Он же сам сказал, что ты его истинная пара. Куда он на тебя денется?» «Сказал, не сказал», — протянула я. «Пойми этих драконов. Взял и пропал. Может, с ним что-то случилось, и я не знаю». В конце мой голос сорвался на истеричные нотки. «Пху!» — фыркнула Стелла. «Я бы хотела посмотреть на того, кто сможет обидеть нашего ректора. Так что успокойся. Он же не просто так исчез. Даже представить боюсь, сколько он сейчас разгребает проблем». «Угу. Ну, Тиль, главное, он у тебя есть», — внезапно в сердцах произнесла Стелла и скуксилась. «Ты чего?» — удивленно посмотрела я на нее. Кэсси тоже отложила свою неизменную книгу и присела рядом. Она уже не раз говорила нам, что любые переживания может заглушить интересная книга, но всегда чувствовала и была рядом, когда нам нужно было ее человеческое участие. Собственно, именно она и усунула мне в руки этот фолиант. Но опытным путем я пришла к выводу, что мне такая терапия не подходит. Разве что ударить себя книгой по голове. Или лучше, гадского дракона. Пусть только появится. «Ничего». Вздохнув, Стелла с тоской посмотрела в темноту за окном. «Но свою ведьминскую силу в полной мере мне, похоже, не пробудить никогда, как и не быть счастливой с мужчиной». «Как это? Почему?» — удивились мы с Кассандрой. «Из-за собственной глупости и гордости», — вздохнула блондинка. «Это случилось давно. Я тогда была еще ребенком, но уже осознала свою ведьминскую силу. К нам в имение приехали друзья родителей вместе с дочерями. Девочки были старше, и мне очень хотелось стать для них своей, чего я только не делала. А потом они узнали, что я ведьма, и все стало совсем плохо. Вот я и заявила, что когда вырасту, стану королевой, и они сами будут искать моего общества». Они надо мной посмеялись и сказали, чтобы стать королевой, нужно выйти замуж за короля или принца, а они с блудливыми ведьмами в жизни не свяжутся. Ну, я и поклялась своей ведьминской силой, что моим первым мужчиной будет принц или король. Глупым девочкам. Что, они посмеялись и уехали, а моя сила восприняла клятву очень серьезно. И теперь, чтобы ее не потерять, мне нельзя быть с мужчиной. Криво усмехнулась и добавила. На принца, а тем более короля, я уже давно не рассчитываю. Кому из них даже на раз нужна какая-то там ведьма? Да и не по мне это на раз. Да, вот так и начинаешь понимать, что у других проблемы могут быть побольше твоих. По крайней мере, свою ведьминскую силу я в любом случае раскрою. Не сейчас, так потом. На крайний случай отловлю где-нибудь своего дракона и отлюблю. А там будь что будет. Но без ведьминской силы я своей жизни не представляла. Стелла, похоже, тоже не представляла. А с такими раскладами ей в самом деле быть одинокой. «Но можно же осуществить инициацию через смерть», — тихо произнесла Кэсси. И я вздрогнула. «Это страшный способ. В кругу ведьм тебе в сердце втыкают кинжал, и ты умираешь. А потом твоя сила при поддержке ведьм круга тебя возрождает. Все бы ничего, но при этом ведьма навсегда лишается возможности по-настоящему полюбить. Симпатии будут, а любви нет. Именно из таких инициируемых чаще всего и получаются черные ведьмы. Возможно, после окончания академии я и на это пойду. Раньше не получится. Родители не дадут согласия, — грустно произнесла Стелла. И что нам было на это сказать? Ничего. Мы просто обняли подругу, делясь своим теплом и участием. А давайте попьем чаю, — внезапно предложила Кэсси. У меня тут и бабушкина настоечка еще осталась. Неужели на той вечеринке мы не все выпили? — удивилась я. Все, это другая, тоже для поддержания иммунитета. Бабушка дала, чтобы добавлять в чай по паре капель в сезон холодов. Но будем считать, что сезон холодов начался. Оценивающе на нас глянула и добавила. Очень-очень сильных холодов. Девочки, вы как хотите, а я летать, заявила я, осушив чашку. Душа требует полета. Мы с тобой, улыбнувшись, решились и девчонки. И мы, подхватив наши метелки, открыли окно и прыгнули в звездную темноту ночи. Как же хорошо. Давно нужно было это сделать. «Юху!» — закричала Стелла, заходя на вираж на фоне полной луны. «Лучшее время для ведьминских полетов». «Да!» — поддержала ее Кэсси. Я рассмеялась и последовала за ними. Ветер в лицо, сияние звезд над головой, пьянящее чувство свободы. Внезапно луну закрыла громадная тень, а меня очень аккуратно сцапали когтистые лапы и понесли в сторону Академии. А я не испугалась, лишь испытала бурлящую пузырьками радость от долгожданной встречи и поняла, что по мне адски скучали и изо всех сил рвались навстречу. Как поняла? А не знаю, просто почувствовала. А потом мы оказались в покоях ректора, и все стало неважно. Лишь его поцелуй и жаркий шепот в звездной темноте ночи. «Ведьма, что же ты со мной делаешь?» Я горела в его объятиях. Каждая клеточка и тело ощущала, что любимое и желанное, и это сводило с ума еще сильнее. Одежда слетела с нас, казалось, сама собой. И снова поцелуй только в таких местах, о которых в приличном обществе говорить не принято. И руки, его жадные руки на моем теле, а потом... Потом мир перестал существовать. Остались только наши сплетенные в экстазе тела и души. Тук-тук-тук. Утро следующего после нашей фееричной ночи разбудило нас противным стуком в окно. Тук-тук-тук. Я натянула одеяло повыше, не собираясь из-за этого просыпаться. А вот Майкл встал и, отдернув штору, открыл створку. Я все же выглянула из-под одеяла. Ведьминское любопытство — штука неистребимая. К удивлению, я видела, что на подоконнике ректорских покоев сидел огурчик и счастливо жмурился на восходящее солнце. «Доброго утречках!» — поздоровался он. «И тебе доброго. Но тебе не кажется, что ты заявился слишком рано?» — недовольно спросил дракон. Новоявленный лесовик на этот выпад не обратил внимания. «Я пришел сказать, что моя рощица получилась шикарной. Ты бы видел, сколько в ней белых березок шелестит зелеными листиками. Я уже наметил места под грибницы и ягодники, а сколько нечистиков подали мне заявки на заселение, и чего только мне за это не обещают, Огурчик снова счастливо прищурился. «Волшебная рощица получилась волшебная!» Майкл покосился на меня и улыбнулся. «Мы старались». «Ага-ага», — хмыкнул лесовик. «Вы этак заглядывайте, если что. И если ведьмы решат обосноваться в Академии на более долгий срок, у нас со старшим лесовиком всегда найдется местечко для их дома. Они ж в таких каменных штуках жить не любят. Могут, но не любят. Имеет-то в виду дракон». Подмигнул мне и исчез, прыгнув куда-то вниз. Предложение, конечно, шикарное. Жить в заповедном лесу — большая честь и удача, но... «Майкл, а про какую рощицу он говорил?» «О, сейчас я тебе все объясню и даже покажу». Дракон хищно улыбнулся и направился ко мне плавной походкой хищника. Похоже, я не против таких объяснений. Майкл Ван Драк. Вот что значит хорошее настроение. Все дела решаются на раз, а проблем словно бы и не существует, потому что они тоже решаются на раз. Ректор довольно прищурился и вспомнил свою ведьмочку. Как же ему повезло. Некоторые за всю жизнь не находят свою вторую половинку, а у него получилось. Невольно в памяти всплыл момент, когда увидел ее с пробитой грудью, и настроение покатилось вниз. Как он мог допустить такую ситуацию? Как? Но кто же мог представить, что в стенах Академии творилась такая дичь? Но ничего, теперь он со своей ведьмой глаз не спустит. И почему она не хочет выходить за него замуж? Ведь разобрались уже даже с его сестрой. который Тильда его когда-то приревновала. Именно Саманта и была тем специалистом, который помог ей в состоянии окончательной редакции устава ассоциации нечисти и прочих сопутствующих документов. А он чувствует, Тиль его любит, их связь крепнет с каждым днем. Но она вбила себе в голову, что ей еще рано и не хочет ничего слышать. Ночи проводит с ним, а жить все равно продолжает в своей общаге. И это ему крайне не нравится. Нет, не то, что она общается с подругами, а то, что все еще дистанируется от него. А еще его дракон постоянно подзуживает, что там ходят всякие. Он понимал, что это пустое, и в своей ведьме не сомневался. Но это не мешало его внутреннему дракону желать навсегда затащить пару в логово и разорвать всех особей мужского пола, которые смотрят на нее с вожделением. А таких хватало. Кстати, где там ответ из Министерства образования? Ректор порылся в бумагах и выудил письмо с гербовой печатью. Вчитался и удовлетворенно вздохнул. Обмен адептами Саладарской академии Алаварской империи одобрили. Вот пусть туда особо ретивые ухажеры отправятся. А что, и ему спокойнее, и им смена обстановки и новые знакомства. Вот только ректор вчитался в последний абзац письма. В министерстве что, совсем рехнулись? Или это дядюшка опять решил проверить его на прочность? Хотя с ректорством все получилось как нельзя лучше. В академии он нашел свою Тиль. Но зачем Аваларская империя направляет сюда темного принца? Что там у них за резоны? Ректор задумался, припоминая, что в последнее время слышал о политической ситуации в тех краях. Ничего важного не припомнил и вздохнул. Аваларская империя темных всегда была довольно закрытым государством, и сведения оттуда приходили противоречивы. Ну да ладно, ему не впервые решать непростые задачи. Внезапно дверь его кабинета резко открылась, ударившись о стену, и на пороге появился мужчина чуть за 40 с надменным выражением лица. У ректора в очередной раз проскочила правильная мысль, что нужно срочно искать хорошего секретаря, а то у него скоро будет не кабинет, а проходной двор. Но пока приходилось разгребать все самому. «Я требую немедленного отчисления моей дочери», не представившись, заявил мужчина, окинув ректора презрительным взглядом. Бровь Майкла выгнулась дугой. Давненько он не ощущал в свой адрес такого открытого негатива. «Добрый день!» Тем не менее, нарочито спокойно поздоровался ректор. «Вы не могли бы представиться и более спокойно рассказать о вашей проблеме? И проходите, не стойте в дверях». Мужчина выждал секунду, но все же вошел. Но что удивило ректора, не меньше прихода мужчины, следом за ним в кабинет прошел и адепт Ван Дус. «Меня зовут Раймонд Ван Клифф. Я не потерплю, чтобы репутацию моей дочери дальше втаптывали в грязь. Отчисляйте ее немедленно!» «Что? Это отец его Тильды? Позвольте узнать, отчего вы решили, будто репутацию вашей дочери куда-то там втаптывают?» — спокойно спросил он, хотя внутренне подобрался. Отец Мальтильды после этих слов от возмущения покраснел. «Да как вы смеете? Вся Академия только и судачит о вашем романе с моей дочерью. Если бы я вовремя узнал, что ее переводят к магам, ни за что бы этого не позволил. Я давно говорю, девушкам не место в Академиях. Мало того, что она ведьма, мало того, что теперь обществу об этом известно, и мое имя будут полоскать на всех углах, так она еще с вами связалась и окончательно уничтожила свою репутацию. Но главное, она еще и на мою репутацию бросила тень!» — кричал мужчина, чуть не брызжа слюной. «Отчисляйте ее немедленно, пусть выходит замуж за приличного человека!» — смерил ректора уничижительным взглядом и перевел его на Ван Дуза. При этом взгляд его удивительным образом стал благожелательным и даже немного льстивым. Ректор же молчал, и только ходившие ходуном желваки выдавали его состояние. Он был в бешенстве. Ощутив значительно потяжелевший взгляд дракона, Раймонд Ван Клифф взвился. «И как у вас только совести хватает смотреть мне в глаза? Не ожидал, что племянник короля может пасть так низко и опуститься до интрижки с адепткой. Где это видано? На справедливое решение конфликта я даже не рассчитываю, поэтому давайте решим все быстро и без лишней огласки. Отчисляйте Матильду». «А молодого человека не смущает сложившаяся ситуация?» — проскрипел ректор и перевел взгляд на адепта, отчего тот словно сделался меньше. «Дуглас все знает и великодушно готов простить Матильде увлечением молодости». В руках дракона хрустнуло и сломалось цельнометаллическое перо. Мужчина непроизвольно сделал шаг назад, но воинственного настроя не утратил. «Будьте уже мужчиной и дайте Матильде устроить свою личную жизнь с приличным человеком!» У дракона аж челюсть свело так сильно, он стиснул зубы, а потом начал медленно подниматься. Неизвестно, к чему бы привел этот приступ ярости, но тут в кабинет без стука впорхнула сияющая Матильда. «Майкл, смотри, какого лапулю подарил мне огурчик! Сегодня же сделаю его своим фамильяром!» Оторвав взгляд от милого черного комочка в своих руках, девушка увидела застывших мужчин, и улыбка сползла с ее лица. «Отец, а что ты здесь делаешь?» «Фамильяром, значит?» — сощурился тот. «Значит, в рассказе Дугласа не было ни слова лжи. Собирайся, мы уезжаем домой, и ты выйдешь замуж за достойного человека». «А...» — ведьма перевела растерянный взгляд с отца на дракона. «Майкл?» «Твой отец поторопился с выводами, кое-кто его неправильно информировал». Ректор вышел из-за стола, подошел к Матильде и обнял ее за плечи. «Дело в том, что я уже сделал Матильде предложение, но она пока не дала мне ответа. Надеюсь, племянник короля в качестве зятя вас устроит?» Раймонд Ван Клифф несколько секунд хлопал глазами. Матильда, не знавшая о его родстве с венценосной особой, тоже. «Это правда?» Наконец, отмер он. Но было заметно, что он не верит. Его мировосприятие никто вроде Майкла Ван Драга никак не мог желать жениться на ведьме, пусть она даже и благородных кровей. «Да», — ответила ведьма и невольно прижалась к дракону ближе. «И что ты ответила господину Ван Драгу?» Взгляд отца стал испытывающим и цепким, и ведьмочка поняла, что или сейчас соглашается с предложением своего дракона, или выходит замуж за Ван Дуза, хотя нет. Майкл такого не допустит, но проблем на ровном месте все равно возникнет столько, что не разгрести. В голове юной ведьмочки металось еще множество мыслей, но все вело к одному. «Да?» Не веря, что все же это говорит, она вопросительно посмотрела на Майкла. «Да», — твердо подтвердил он и расплылся в счастливой улыбке. «Не зря дядя частенько повторял, что я самый везучий дракон, которого он только знал», — подумал Майкл и поцеловал руку своей ведьмы. А Ван Дус еще не раз вспомнит его добрым словом в Аваларской империи. Майкл лично напишет ему характеристику, в которой отдельным пунктом укажет истовый интерес адепта к некромантии. Пусть приобщится к интересной специализации, а то боится мертвяков, как девочка. Так написано в его личном деле. Вот пусть направит свою энергию на борьбу со страхами, а на его ведьму заглядываться не стоит. Главная ведьма Академии. Минерва стояла у окна своего кабинета и задумчиво провожала за горизонт солнца. «Что, опять отказала ему?» Хлопнув крыльями, присел на свою жердочку ворон и поправил норовившее выпасть из крыла перо. А он не любил терять свои перья. Очень не любил. «Дура!» Но ведьма промолчала даже на этот выпад. «Что, так плохо, да?» Сочувствием прокаркал он и вздохнул. «Даже его племянник уже на ведьме женился. Чем король хуже?» Ведьма вздохнула, и ворон подумал, что она и на этот раз промолчит, но она внезапно ответила. «В том-то и дело, что лучше. Что простят племяннику, не простят королю. Оппозиция в последнее время подняла голову и окрепла. Нельзя ему брать в жены ведьму. Не сейчас». «Не сейчас!» — передразнил ее ворон. «А когда? И ты, и он не молодеете. Когда еще быть счастливыми, если не сейчас? Дети у него почти выросли, наследников делать нужно. Живите себе в радость!» У женщины имелось много аргументов против, которые она могла бы привести, но тема была слишком болезненной. «А ты был прав», — начала она о другом. По крайней мере, одна ведьма из тройки прошла инициацию, но возникла другая проблема. Обратно к нам она уже не вернется. «Тоже мне проблема! Договаривайтесь о более плотной интеграции Академии! Вон даже лесовики Темного леса обещали помочь, да и священная рощица там появилась не без помощи нашей ведьмы. Договоритесь!» Главная ведьма неопределенно пожала плечами, явно думая в том же направлении. Еще бы двум оставшимся инициацию пройти. «Так принц из Заваларской академии уже едет. Думаешь, ведьмочка его не окрутит?» «Если бы все было так просто», — снисходительно улыбнулась Минерва. «Если ты не заметил, у этой троицы просто ничего не происходит». «Хм, тогда приготовимся наблюдать». «Ну-ну, что-то мне подсказывает, что понаблюдать будет зачем». «Всегда доверял твоей ведьминской чуйке!» Довольно прокаркал ворон и прилетел на плечо ведьмы, чтобы вместе с ней проводить почти скрывшееся за горизонт солнце. Конец.